Глава 10. Мистер Молли неприятно удивился, когда узнал, что их старый знакомый Шимп Твист направляется в Шипли-Холл. Когда же выяснилось, что этим пополнением колония миссис Корк обязана его жене, он просто оторопел. «Господи, пупсик!» — воскликнул он. «Что на тебя нашло?» Миссис Молли обдала его холодом. «Решила, что надо». «Да это же Шимп!» Мистер Молли думал о сыщике из Холси-Корт ничуть не лучше, чем сыщик о нем. «Угорь масляный! Ему ни на вот столечко нельзя доверять!» «И не только ему!» «Ты это о чем?» «Неважно! Шимп не подкачает!» «Еще как подкачает! А ты-то его не знаешь!» «Первым делом приберет к рукам, что плохо лежит, и поминай, как звали, а ты потом отвечай. Ладно, у нас есть 2 дня, потом сматываем удочки. Ты не захочешь?» «Еще как захочу». «Нет. Куда же ты от миссис Корк?» «Не понял, киска, что это ты сегодня не в себе?» Но Долли больше не могла сдерживаться. Она взглянула на мужа, как король Артур на неверную Гвиневеру. «Не понял, да? Не смеши меня. Думаешь, я слепая? Не вижу, как ты за ней увиваешься. Кто разгуливал с ней по саду со всякими розами?» Мистер Молли раскрыл рот. «Но, детка, кто сегодня гладил ее по руке? Думаешь, я не видела? Так вот, видела! У меня чуть ноги не подкосились. Вот уж не ждала!» «Но, пупсик, когда священник говорил, что ты будешь со мной в болезни и здравии, небось кивал, как порядочный!» «Да ты неправильно все поняла!» «А, все вы так говорите!» «Нет, ты правда ошиблась, все совсем наоборот!» «Так ты хлопал ее по грабли?» «Конечно, я хлопал ее по грабли, а почему?» «Потому что пытаюсь продать ей нефтяные акции!» «Что?» Мистер Молли стал похож на сенатора, отметающего гнусное обвинение продажной оппозиции. «Конечно! Если ты вышла замуж за дельца, то уж позволь ему работать своими методами». Она рассказывала про своего племянника Лайонелла, как его затаскали по судам и как это неизлечимо ранило его чуткую душу, а я похлопал ее по руке. И ведь помогло. Через пару минут она уже с интересом слушала про Серебряную реку. Тут нам пришлось расстаться, потому что к ней кто-то пришел. Но дело на мази. Завтра она отдаст мне чек. Привлекательное личико миссис Молли разгладилось, когда же она поняла, как заблуждалась в своем чудо муже. Слезы раскаяния затуманили ее взор. «Ой, мыльный, какая же я дура!» «Да ладно, киска, ну почему ты не сказал? Хотел сделать тебе сюрприз на день рождения». «И сколько мы получим?» «Да почти 1000. Долларов? Фунтов?» 1000 фунтов! О, мыльный!» Она, всхлипывая, припала к его груди. Ничто не омрачало восторга этой дивной минуты, кроме горьких угрызений совести. «Дура!» — чувствовала она. «Верное слово! Она непроходимая дура, если с самого начала не поняла, что мыльный не стал бы ластиться к другой, кроме как ради денег». Наконец, нежные объятия разомкнулись. Мистер Молли сказал «хм» и закурил сигару. Миссис Молли сказала «черт» и припудрила нос. Несколько минут они шли в благодушном молчании. «Спасибо размолвке, мы стали дружней». Может быть, думали они словами Алфреда Теннисона, а может быть, и не думали. «Знаешь, мыльный», — мечтательно проговорила миссис Молли, «я иногда гадаю, а вдруг где-нибудь и впрямь есть Серебряная река, а на ней нефтяная скважина?» «Я тоже». «Ведь может же быть?» «Может». «Вот смех-то был бы!» «Да уж», — согласился мистер Молли. «Каких только совпадений не бывает». Он улыбнулся, но тут же снова помрачнел. «Так вот, насчет Шимпа, детка. Честное слово, не нравится мне, что этот прощелыга поселится в доме». «Да выброси его из головы». «Не могу». «Плюнь, Шимп надолго не задержится. Свалит-ка только просечет, что здесь кормят коровьей жвачкой». «А ведь верно!» Мистер Моллэй просветлел, и разговор перешел на другие темы. Они обсуждали, не захочет ли миссис Корк прикупить еще акции, когда, обогнув кусты, вышли на берег пруда и увидели молодого человека, смотревшего на водомерок. «Вот те на!» — сказала миссис Моллэй. «Кто это?» — спросил мистер Моллэй. «Похоже, новый жилец». Они подошли. Мистер Моллэй, старавшийся всегда излучать доброжелательность, никогда не знаешь, кто захочет вложить средства в нефтяной бизнес, бодро пожелал Джеффу доброго вечера. «Добрый вечер», — сказал Джефф. Супруги произвели на него самое благоприятное впечатление. Здороваясь, мистер Моллэй приподнял шляпу, явив взором высокий, почти шекспировский лоб. «О, новый член нашего небольшого сообщества, сэр! Да, только что приехал. Славное местечко!» Долли невесело хохотнула. «Местечко-то ничего! Вот только подождите, пока позовут ужинать!» «Моя жена», — пояснил мистер Моллэй. «Моя фамилия Моллэй, а моя Эдер», — сказал Джефф. К своему изумлению он увидел, что приятная пара обескуражена. «Это... а как дальше?» «Эдер. Шерингем Эдер». «Не может быть!» «Боюсь, что может», — сказал Джефф. «А что? Вам чем-то не нравится мое имя?» Мистер Моллэй посмотрел на миссис Моллэй. Миссис Моллэй посмотрела на мистера Моллэя. Оба перевели взгляд на Джеффа. «Что-то здесь не так», — сказал мистер Моллэй. «Это какое-то надувательство», — объявила миссис Моллэй, которую суровая жизнь научила быстро распознавать их. «Что за фигли-мигли?» — холодно спросила она. У Джеффа ёкнуло сердце. Когда мистер Моллэй с видом общественного благодетеля назвал свою фамилию, та показалась Джеффу смутной знакомой. Только сейчас он сообразил, что женщина, которая буравит его глазами, та самая миссис Моллэй, которая рекомендовала Шерингема Эдера. Он не рассчитывал наткнуться в Шипли-Холле на людей, знакомых с его соседом по Холси-Корт. С другой стороны, он не рассчитывал встретить Лайонела Грина, а как здорово выкрутился. Джефф подобрался, чтобы так же ловко устранить новое препятствие. Мистер Моллэй при всем своем удивлении не утратил светских манер. Он соглашался с женой, что все это похоже на фигли-мигли, но готов был выслушать объяснение. «Миссис Моллэй хочет сказать, — пояснил он, — что мы ждем сегодня нашего друга по имени Шерингем Эдер. Частного сыщика, — добавила Долли. «А вы не он, — заметил мистер Моллэй. «Точно не он!» — подтвердила Долли. Джефф улыбнулся. Он внезапно увидел, что все разрешается до смешного просто. «Как забавно!» «А я еще не смеюсь!» — сурово объявила Долли. «Понятно, что вы удивлены. Как давно вы видели вашего друга? Сегодня утром с ним разговаривала. И он не упомянул, что продал свое дело?» «Как это продал дело?» «На корню, со всеми потрохами. Сегодня днем я въехал в контору. Конечно, в таких случаях берешь и фамилию предшественника, так сказать, торговую марку. Избавляет от лишней писанины». Миссис Моллэй взглянула на мужа. «Шимптвист ни словом не обмолвился, что продает дело». «Вот как? Ни словом». «А вы не обратили внимания, что мистер Твист человек скрытный?» — сказал Джефф. «Я обратил. Незаменимое качество в нашей профессии». Долли по-прежнему не верила. «Вы не похожи на сыщика». «Конечно», — отвечал Джефф, — «так и должен выглядеть сыщик, чтобы убаюкивать подозрения». Он взглянул на часы. «Надо же, как поздно, я и не заметил. До свидания, мистер Моллэй. До свидания, миссис Моллэй. Надеюсь, мы будем часто видеться». Он ушел размашистым шагом, надеясь, что не слишком очевидно оборвал разговор, а миссис Моллэй повернулась к своему мужу. «Ну, что ты думаешь, мыльный?» «Удивляюсь, киска. Шим сказал бы, что продает дело?» «Не знаю, не знаю. Он о делах не распространяется. А с чего бы он все вдруг взял и продал?» «Может, решил слинять? Этому хайку часто приходится делать ноги». «Тоже верно». И оба погрузились в задумчивость и молчали до самого дома.